Я прошу прощения, Фредо, но это дело рук Роберта. Он настаивал на нашем возвращении. Что ж, я думаю, Роберт был прав. Ну что ж, во всяком случае, это какое-то развлечение. Ну-с, в чем же дело? В основном дело касается пропавших денег. Я так знал. Почему вы не можете оставить в покое бедного Мартина? Ну, подожди, Гордон. Мартин не брал эти деньги. Это правда? Ты уверен в этом? Да. Да. Знаете, я никогда не мог поверить в это. Это было так не похоже на Мартина. Вы действительно уверены в том, что он не брал этих денег? А если не он, так кто же? Если он их не брал, почему он застрелился? Мы не знаем, Стэнтон. Но мы надеемся, что вы нам это объясните. Ну, вы изволите шутить, Роберт. Нисколько. Я не стал бы сюда вас вызывать для шуток. Вы мне когда-то сказали, что вы совершенно уверены в том, что Мартин взял эти деньги. Разумеется, я вам объяснил, почему я так думаю. Все данные были за это. И случившееся подтвердило то, что я был прав. Вы полагаете? А разве нет? А если это и было так, то почему же вы сказали Мартину, что вы думаете, что эти деньги взял Роберт? Ну, не будьте смешны, Фредо. Зачем мне было говорить Мартину, что это дело рук Роберта? Да именно зачем? Вот это мы и хотим узнать. Ну, разумеется, я не говорил ему это. Нет, говорили. Как? И вы, Оуэн, тоже против меня? Да, я тоже. От того, что вы солгали Мартину, уверив его, что Роберт взял эти деньги. Вы доставили мне долгие-долгие часы страданий. Простите, но я предпочел бы все, что угодно, только не это. По-видимому, мы, все остальные, мало что для вас значим. Но вы все-таки обязаны нам дать некоторое объяснение. Прекратите вашу ложь, Стэнтон. Вы уже и так достаточно зла натворили. Почему вы старались натравить друг на друга меня и Мартина? Может быть, только один ответ. Потому что он сам взял эти деньги. Не может быть. Вы же не сделали этого. Да нет, вы же не могли этого сделать, Стэнтон. Ну да, я сделал. Это... Гордон подходит к Стэнтону. Какая же вы... Какая же вы после этого... Сволочь! Мне наплевать на деньги. Ведь вы же навлекли позор на Мартина! Вы заставили всех поверить, что он был вором! Не кричите, не размахивайте перед мной руками. Они не собираются устраивать здесь чемпионат по боксу. Вы же навлекли позор на Мартина! Да ни черта на вашего Мартина не навлекал! Никакого позора! Случилось так.